Верхнее веко демонстрирует склонность человека к размышлениям. У людей со склонностью к анализу и рассуждению верхнее веко слегка приспущено. Таких людей иногда ошибочно считают тугодумами и упрямцами, потому что они никогда не выносят своего суждения, пока досконально не разберутся в вопросе. Прежде чем попросить такого человека что-то сделать, надо сообщить ему все исходные данные. Помощь такого человека неоценима в том, чтобы что-то спланировать или разъяснить. Он сделает это обстоятельно, добросовестно и с удовольствием. У людей со слабыми аналитическими способностями верхнее веко едва видно. Такие люди не затрудняют себя размышлениями и действуют порывисто, прямолинейно. Встретив такого человека, приготовьтесь к тому, что он будет идти напролом, пока не добьется желаемого. Положение радужной оболочки выдает душевное состояние человека. Если под радужной оболочкой видна полоска белка, такой взгляд производит впечатление печального, меланхоличного, и это верное впечатление. Данный признак свидетельствует о наличии у человека некой нерешенной проблемы. Опасайтесь сближения с ним в таком состоянии, ибо его проблемы неизбежно станут и вашими. Если же вы замечаете этот признак у близкого человека, постарайтесь помочь ему разрядиться. Американский психолог Уайтсайд, выделивший и описавший все эти признаки, обратил внимание и еще на один, который был свойственен и ему самому. Он полагал, если ось взгляда одного глаза проходит выше оси взгляда другого, это отражает предрасположенность человека к несчастным случаям. Это свойство бывает заметно не всегда, оно становится особенно явным, если человек находится в стрессовой ситуации. Уайтсайд советует не присоединяться к такому человеку, когда он ведет машину или тем более самолет, и не удивляться, если в его руках все бьется и ломается. Сам он в молодости вознамерился освоить навыки летчика, но, обнаружив у себя данное свойство, отказался от этой затеи. А инструктор Уайтсайда, обладавший тем же свойством, не внял его предостережением и вскоре погиб, его самолет врезался в гору. Все описанные особенности глаз, за исключением, пожалуй, меланхолического взгляда, это анатомические характеристики, не подверженные изменениям. Разумеется, существует много косметических ухищрений, с помощью которых удается изменить форму глаз. Правда, так может быть создана лишь временная иллюзия, исчезающая при пристальном рассмотрении. Но один хитрый прием никакому наблюдателю раскрыть невозможно. И касается он того признака, который у каждого человека меняется в зависимости от обстоятельств, степени расширения зрачка. С древних времен женщины, стремившиеся понравиться, закапывали себе в глаза экстракт белладонны. Зрачки в результате сильно расширялись. Кстати, название растения белладонна в переводе означает «прекрасная дама». Оправдан ли расчет искусительниц? Оказывается, да. В одной психологической лаборатории был проведен несложный эксперимент. Группе мужчин показывали две почти одинаковые фотографии одной и той же девушки и предлагали сравнить их. Все испытуемые единодушно отдали предпочтение одному из портретов, хотя никто не смог объяснить свой выбор. Просто никто не заметил, что на более симпатичной фотографии у девушки слегка расширены зрачки. В этом и состояло единственное отличие. Можно строить догадки, отчего расширенные зрачки придают женщине привлекательность. Наиболее убедительным кажется простое физиологическое объяснение. Расширение зрачков свидетельствует об интенсивности чувств. Когда человек с особым вниманием и интересом воспринимает некий стимул, весь его организм активизируется. В частности, увеличиваются зрачки. Это результат возбуждения симпатической нервной системы. Понятно, что когда влюбленный смотрит на свою избранницу, он ищет в ее глазах свидетельство возбуждения и интереса. Соответственно, расширяются и его собственные зрачки. Впрочем, зрачки расширяются и от темноты. Не потому ли принято романтические свидания назначать в слабо освещенных местах, а для придания атмосфере интимности специально приглушать освещение? Американский исследователь Хесс задался целью узнать, в какой степени можно выявить интерес, проявляемый людьми к некоторым изображениям, просто наблюдая за реакцией их зрачков. Например, он предъявлял группе студентов и студенток серию фотографий, на которых были представлены маленькие дети, матери с младенцами, обнаженные мужчины и женщины, а также пейзажи. Вид пейзажей не вызывал у испытуемых обоих полов никакой реакции. То же было с мужчинами, смотрящими на фотографии младенцев, но зрачки большинства из них значительно расширялись при виде фотографий обнаженных женщин. Что касается реакции у женщин, то Хесс отмечал, что она проявляется при виде фотографий матерей с детьми, а также обнаженных мужчин и младенцев. Исследователи также установили, что почти у всех мужчин при просмотре порнографических фильмов зрачки увеличиваются примерно в 3 раза. В той же самой ситуации зрачки у женщин увеличиваются еще больше. Эксперименты, проведенные с профессиональными карточными игроками, показали, что мало кто из них выигрывал, если соперник был в темных очках. Удачное сочетание карт на руках заставляет зрачки расширяться. Это подсознательно отмечает партнер и, соответственно, планирует свой ход. Лишенный такой сигнализации, игрок проигрывает чаще обычного. Этот феномен был известен еще в Древнем Китае торговцам нефритом и жемчугом. Они специально носили темные очки, чтобы расширение зрачка не выдало их возбуждение при виде особо ценных экземпляров и не позволило продавцу поднять цену.